По желтому билету жила. Какому такому билету? А, ну вас, будто не знаете. С подписью и печатью. У Александры Панкратьевны дрожит подбородок, а глаза уперлись в плотную штору окна. Не то страшно, что дочь проститутка, а что печатью припечатана. Да что же это, а так вот почему сам Елизар налетел с кулаками на жену и рычал, как медведь. Дочерей мне народила, чтоб тебе сдохнуть. Одна умом рехнулась, другая проститутка. Мало ли как не оскорблял жену Елизар Елизарович, а покорялась, терпела. Чего в злобе не скажет супруг с таким характером, как у Елизара? Такую ли я тебя ждала? Не знаю, какую ждала. Но я вам не Дарьюшка, и вы лучше не сморкайтесь, не разжалобите. Как мои слезы никого не разжалобили, ни тебя, мамонька, ни папашу, ни деда, ни дедей с тетками. Александра Панкратьевна смотрит на дочь и будто сомневается, дочь ли припожаловала. Такую Дуню она знать не знает. Она знала Дуню уросливую, непокорную, поперешную, как называл ее дед. Но ведь то было дитё. Думала, израстет, характер сменится. Но вот такую, чужую, всю из злобы и дым из ноздрей, как у ясашной татарки, век не знать бы. Хоть бы мне помереть от стыда и позора, а Дуня свое. Не помрете, маменька, не причитайте. Жить будете, еще молиться будете, и серым дымом сладце перед папашей душегубом. Одну дочь загнали в полынью, вторая на очереди. Клавдеюшка отважилась. Дарья сама себя сгубила. Что на нас виноватишь? Ты бы почитала ее тетрадки, тогда бы все узнала. Она сама себя закружила. Ничего других сваливать. А ну дай тетрадки. Мать все еще плакала, жалуясь, что не доживет до утра, голову разламывает на куски. Как теперь встречаться с родственниками? Ха, есть о ком жалеть, махнула рукой Дуня и, взяв тетрадки, скрылась в горенку, где лежали вещи покойной Дарьюшки на черном столе. Как вчера, как век назад, мерцают восковые свечи, рыжие косички на тонком суровье, сжигающие чью-то жизнь. Дунину, может. Медью бьют часы в гостиной, хрипло с оттяжкой. Тики-тики-бом-бом, медный бой. И кто знает, какое время, золотое или железное, будет отбивать свою меру в будущем, когда и живет свой век медное, теперешнее, беспокойное и трудное. Верилось Дуне, что Дарьюшка будет счастлива, да не так вышло. А потом, позднее, Дуня спрашивала себя, неужели Бог наделил сестер-близнецов одной единственной судьбой? Или это рог, упавший на две головы? Сестры сызмало во всем были одинаковы. Родная маменька путала их. После крещения, чтобы различить близнецов, мать привязывала к их ножкам ленты. Дуне голубую, а Дарьюшке красную. В детстве Дуня неразлучно была с сестрой. И вкусы, и шалости, куклы во всем были одинаковы. И вот минули годы. На поверку вышло, что характеры и судьбы у них совершенно разные. Не было у Дуни набожности Дарьюшки, не вскидывала она глаз на иконы. Не было у ней жалости к обидчикам, горло могла перегрызть. Дарьюшка во всем была кроткой, милой, гнулась, но не ломалась. Такие уж если сломается, то раз и навсегда, с концом. Осталась жить Дуня. Может, не Дуня? Спросить бы у маменьки. А что, если она ленты перепутала? Дуня ходит, ходит по пушистому ковру горницы, хрустит пальцами и никак не может успокоиться. На стене и закрытой филенчатой двери мечется ее черная тень.